Глава 9. Надеясь, что ожившая черепушка не отхватит ему кисть, магистр просунул руку в зубчатый рот и прикоснулся подушечками пальцев к слепящей поверхности золотого яйца. При прикосновении к святыне, которой дойти Кощей берег пуще глаза, Немара словно прошили слабенькие разряды тока. В подушечках пальцев закололо, а редкие волоски на руках стали дыбом. Но черепушка не сомкнула свои челюсти, снабженные бритвенно-острыми зубами, которые играючи могли отхватить и куда более толстую кость. Магистр облегченно выдохнул, после чего сжал яйцо в кулаки и решительно вытащил его изо рта квази-живого черепа. Едва рука Немара покинула ротовую полость, черепушка вновь сомкнула зубы, а магистр обратил внимание, что глаза, в которые превратились кристаллы-накопители, постепенно тускнеют и как бы уменьшаются в размерах, словно растворяется в металле. Когда глазницы ожившего черепа вновь опустели, он вновь застыл, превратившись обратно в обычный оголовок рукояти меча. Только сейчас магистр понял, как сильно рисковал, он мог легко остаться без руки. Но молчаливый зубастый охранник яйца отчего-то решил не препятствовать магистру присвоению самого ценного артефакта Кощея – его смерти. В чем смысл этой странной реликвии, Немар так до конца и не понял. Слишком туманными на этот счет были древние рукописи. Но это однозначно была не смерть Кощея в прямом понимании этого слова. Иначе отчего сейчас он лежит на полу перед магистром большой, неподвижной и напрочь высохшей воблой? Ведь яйцо, в котором согласно не только орденских летописей, но и великого количества сказок и легенд, где дойти Кощей выступал в роли одного из главных героев, его смерть хранилась именно в яйце. Куда подевались сказочная утка, заяц, сундук и прочие фантастические твари, так или иначе участвующие в процессе хранения святыни, азиат не ведал. Но яйцо, вот оно, целуется лёхенько. И если сказки орденские летописи не врут, то внутри этого яйца должна содержаться игла, которая была Кощеевой смертью. Раз яйцо цело, логически размышлял магистр, значит, пока чисто теоретически игла тоже должна сохраниться в целости и сохранности, тогда непонятно, от чего умер первый повелитель Навов, раз его игла не сломана. Все источники, сказочные и летописные, сходились лишь в одном моменте. Кощей окончательно умрет только в том случае, если уничтожить иглу, даже банально сломав ее. Но до тех пор, покуда цела игла, владыка кощного царства бессмертен и практически неуязвим. Эта неувязочка слегка напрягала Немара, заставляя его сгрызать ногти до мяса и нервничать. Да еще и потеря большого количества живительной энергии не лучшим образом отражалась на его мыслительных процессах. Да, что говорить, он откровенно трусил, не решаясь проверить свою догадку. Ведь, доставив он этот артефакт в орденский замок, его непременно наградят, хотя были на этот счет и определенные сомнения. А если нет? Может так статься, что найденная случайная реликвия просто уплывет из его рук, а о ее дальнейшей судьбе ему просто забудут сообщить. Противостоящий анклав молодых до ранних магистров, сумевших его сначала потеснить на орденском олимпе, а затем затереть, а после вовсе упечь в такую глушь, где о возвращении домой оставалось только мечтать. Немар долго не мог решиться на тот отчаянный поступок, который мог кардинально изменить всю его жизнь, поднять на невиданные высоты или окончательно погрузить в такую задницу, откуда выхода больше не будет. Если зеленый дракон узнает о том, что опальный магистр сейчас собирается сделать, о возвращении в орден можно было и не мечтать. Можно было позабыть не только о возвращении, но и о самой жизни. Такого своеволия человек в зеленых перчатках не спускал никому. «Да пошел он в задницу!» Неожиданно разозлился Немар, вспоминая годы своего унижения. «Я нашел эту святыню, я! Значит, и мне решать, как с ней поступать!» После этих крамольных мыслей он решительно сжал яйцо в руке, давя с сочным хрустом тонкую золотую скорлупу. Яйцо сложилось, рассыпаясь на острые кусочки в ладони Немара, и он непроизвольно вскрикнул, когда один из них больно воткнулся ему в руку. Она все-таки оказалась на месте, эта пресловутая игла, большая, прямо-таки цыганская. И именно она, а никакая не скорлупа, провела его мясистую часть ладони в районе большого пальца. Сцепив зубы, было действительно больно, магистр сыпал на пол раздавленную скорлупу и потянул иглу за хвост. Однако выдернуть ее не получилось, он лишь спровоцировал очередной приступ жгучей боли. Артефакт крепко впился в мышцу, словно пустил в нее корни, и если Немара не обманывало зрение, потихоньку погружается в его плоть все глубже и глубже. Ну что ж, магистр прекратил попытки вытащить найденную реликвию из руки и обессиленно осел на пол, привалившись спиной к каменным ступеням пьедестала. Не к тому ли он подсознательно стремился, после того, как познакомился с возрожденным Дайти Светогора, похоже, что обнаруженный им в золотом яйце артефакт «Игла со смертью Кощея» выполняла те же функции, что и ритуал возрождения, только игла была заточена на автоматическое выполнение своего предназначения. Если предположения магистра кажутся верны, Дайти Кощей тоже должен возродиться, только теперь уже в его мимара теле. Недаром же его прозвали «бессмертным». Вот только насколько сохранится собственно я и Мимара, магистр старался не думать. Однако в процессе общения со стариком, выбравшим себе такое странное имя Хаттабыч, он не заметил каких-либо особых странностей. Личность возрожденного Дайти не взяла верх над человеческим разумом и не поглотила его полностью, что логичнее всего было и предполагать, однако по всей видимости этого не произошло. Значит, есть шанс, что сознание Мамира тоже не растворится в разуме первого повелителя Навьев и сохранит свою индивидуальность. Магистр надеялся на это всеми фибрами души. Должно же ему наконец-то крупно повести в этой жизни. Ну, а если все пойдет и не так, как он надеялся, то сколько ему оставалось прозябать безвестности на этом свете? Еще здесь это клет, пока он окончательно не превратится в старую и никому и нахрен не нужную развалину. Скорее всего, если зеленый дракон раньше не подкинет ему еще одно абсолютно невыполнимое задание, пусть лучше уж так. Широко раскрытыми глазами наблюдал Мимар, как Кощей его смерть медленно погружается в его ладонь, принося магистру невыносимое страдание. Было больно, очень больно. Боль заполнила все его естество, не давая продохнуть и выдавливая слезы из его глаз. Но магистр стойко молчал, судорожно сжимая челюсти до зубовного хруста. Перед глазами уже все мельтешило и расплывалось, когда он почувствовал привкус крови на губах, по всей видимости стекающей из его носа. Магистр провел по верхней губе трясущейся рукой и ощутил скользкую и липкую влагу. Сквозь мельтешение ярких пятен в глазах он сумел рассмотреть на руке красное, действительно кровь. Состояние Мимара ухудшалось, в ушах нарастал болезненный гул, перед глазами темнело, а сердце уже буквально выскакивало из груди. Голова едва не раскалывалась от пронизывающей острой боли и избыточного внутреннего давления, которое грозилось вот-вот разорвать на куски черепную коробку. Но магистр продолжал стойко терпеть, ибо вмешательство в процесс адаптации посторонних, особенно возрожденного Дайти Светогора, могло пустить под откос все чаяния и мечты Мимара об обретении подобного же могущества и силы древних правителей мира. Наконец, в один прекрасный момент боль достигла своего пика, после которого Мимар выключился, потеряв сознание, распластавшись ничком на ступенях к костяному трону повелителя Кочного царства. Благословенное забвение освободило его от терзающей боли, и на окровавленных устах неподвижно лежавшего магистра играла застывшая кривая улыбка. Однако никто из его случайных товарищей по несчастью этого даже и не заметил, поскольку все были заняты другими, не менее интересными делами. «Как думаешь, командир?» Стоя на пороге подсобки, забитый под завязку пыльным оружейным хламом, поинтересовался я. «Здесь есть что-нибудь стоящее?» Судя по сказкам и былинам, усмехнулся Оснаб, этот бородатый хрен с горы цельную кучу богатырей укокошил, у которых, если верить тем же сказкам, амуниция тоже была особо примечательной. Все сплошь редкие артефакты. Я не думаю, что он бы всяким ржавым железом свои закрома набивал. Продолжил он, скользя взглядом по многочисленным вешалкам, полкам, подставкам, крючкам, по которым были развешаны, расположены, расставлены и подвешены разнообразные мечи, копья, щиты, шлемы, латы, кольчуги. Всего не перечесть. Да тут, блин, железо, целую роту вооружить можно. Хорошо бы со всем этим разобраться. Задумчиво произнес командир, только без нормального артефактора нехрен даже и мечтать. О, господи! Раздался за нашими спинами восхищенный голос оберштурмбанфюрера Хартмана. «Оружейная комната?» Его глаза, как глаза настоящего воина, алчно засверкали при виде всей этой колющей, режущей коллекции Кощея. «Как думаете, комрады, оно артефактное?» «К бабке не ходи!» Фыркнул я, проходя внутрь. Слегка подзавис Роберт. «Прости, Хаттабыч, а зачем на мете к бабушке?» Поскольку фраза с исконным русским контекстом была произнесена на немецком, естественно, что уроженец благословенной земли Бранденбург, Хартман, меня абсолютно не понял. «Разве без бабушки не розберемся». «Не бери в голову, робко», – произнес я, улыбаясь во все 32. «Это непереводимый русский фольклор». «А?» – тоже расплылся в ответной улыбке фриц. «Русский фольклор?» «А то!» – я слегка толкнул немца плечом. «Думаешь, только у вас фольклор имеется?» «О, нет!» – замахал руками немец, и в мыслях подобного не было. «Ага, а ведете себя так, словно только у вас», – ворчливо заметил я. «Но это так», – мысли вслух. «Если некоторые мои соотечественники поступают...» «Поступают?» Неожиданно запнулся Хартман, не зная, как бы помягче выразить свои мысли. «То это не значит, что все остальные...» «Успокойся, робко. Мне пришлось специально заткнуть ему рот, чтобы он еще себе на смертный приговор не наболтал. Нам еще в Рейхе ассимилироваться надо. Этот горнострелковый долбоящер такие крамольные мысли нам сейчас слух озвучит». «Ладно, нет, все уж до лампочки, уникальный, возрожденный Асур, етить его трубу. Думаешь, умники из ННРБ мне разве что только в задницу заглядывать не будут? Хотя, нет, это я погорячился, обязательно будут. А если к нему какой серьезный эсэсовский мозголом в башку залезет, то-то же. А мне этот Хартман начинал нравиться все больше и больше. Если с этим податливым материалом думчиво поработать, может и получится что-то стоящее. А нам ведь в Берлине помощники всяко понадобятся. Похитрые рожи командира. А за долгое время нашей работы еще в том мире я и без всякого там ментального дара научился читать его мысли. Мне все было понятно. Насчет оберштурмбанфюрера мы думали одинаково. Пацан надежный, который просто по какому-то недоразумению оказался на темной стороне. Но мы с командиром поможем ему это осознать. Будем растить во вражеском тылу свою пятую колонну. Давай-ка лучше мы глянем, чего этот бессмертный прыщ такого здесь заныкал. Пройдя в оружейке, остановился напротив стойки с копьями, с наконечниками разнообразных форм, размеров и украшений. Зажег на ладони левой руки магический светильник размером с крупное яблоко. Уж очень не хотелось полюбопытствовать, достойны ли окружающие железяки посмертному упокоению вместе с легендарным корыстолюбцем Кащеем. Однако мое внимание привлекло одиноко приваленное к стенке невзрачное и неказистое копьецо с кривым древком, как будто его просто выломали из молодого побега какого-нибудь ясеня и ни разу не позаботившись хотя бы немного подровнять и обработать деревяшку. Только кору с древка сняли и на этом успокоились. Широкий листовой наконечник грубой ковки, тоже не произведший на меня особого впечатления своим непрезентабельным видом, был сплошь покрыт ржой, которая в одном месте даже проела металл насквозь. Такому мусору было одно место на свалке, а не в оружейной сокровищнице самого Кащея Бессмертного. Эта чужеродность и привлекла мое внимание. И я, особо-то не задумываясь, хватанул древко всей пятерней. То, что произошло дальше, я выслушал уже из уст командира и Хартмана. Едва только моя рука прикоснулась к неказистому кривому древку, на его поверхности расцвела вязь золотистых и совершенно непонятных символов. Наконечник тоже не остался в стороне, а ярко полыхнул расплавленным золотом. Я даже зажмуриться не успел и поймал болезненного зайчика, словно от электросварки. Продолжение марлезонского балета я уже не видел. По древку пробежала ветвистая молния, а меня будто вхреначило добрым миллионом вольт. В себя я уже пришел на руках командира, с дымящейся макушкой, отсутствующим по локоть рукавом спинджака, рассыпавшегося угольками и диким тремором в руках. «Ты как, братишка?» Нервно поинтересовался у меня снап слегка испуганным голосом. «Бывало и получше». Просипел я и, как мне показалось, даже выпустил изо рта едва видимый дымок. «А что это было, командир?» «По всей видимости, копье». Усмехнулся Петров, помогая мне встать на ноги. «Похоже на действие какого-то боевого артефакта защиты от несанкционированного использования». «Защита от чужака!» Перефразировал я, стараясь прийти в себя и вернуться к нормальному состоянию. Меня еще не слабо так штормило и основательно потряхивало. Приятного в этом было совсем немного, хотя кроме, возможно, одного. Хорошо, что я схватился, командир. Пытаясь найти хоть что-то в этом положительно, в этой опасной ситуации немного оправдаться, выдавил я. Другого бы убило нахрен. «А вот именно», — воскликнул командир. «В следующий раз Не хватай всякой неизвестной опасной дрянь голыми руками. Словно маленького ребенка отчитывала меня командир. Башкой своей думай. Она ж у тебя не только, чтоб фуражку носить. Так сразу и не скажешь, что такая наикрутейшая вещь. С виду же фигня фигней. Хаттабыч, ну уж ты-то в своем возрасте должен понимать, что не по одежке судят, а первое впечатление всегда обманка. А вот об этом неказистом копьеце я кое-что дослыхал. Если мне не изменяет память, то намек о нем есть даже в одном древнем предании, повествующем о выходе из леса трех диких невров, один из которых со временем станет величайшим волфом всех времен и народов. Вот это как раз одна из первых и неудачных поделок. Неудачных? Слегка прифигел я. А удачных шо? Походу можно всю Евразию расколоть. По выражению лица основа я понял, что и не только Евразию. Не ругайся, командир. Еще раз кашлянул я дымком. Блин, ну точно, идет дымок откуда-то изнутри. Командир прав. Если бы не моя космическая регенерация, лежал бы я сейчас на каменном полу в виде подгоревшей котлеты. Ну, забылся, дедушка, ему ж простительно. Вот что, ребятки, сдохнул, произнес Снап. Давайте-ка лучше мы повременим с изучением всей этой опасной и явно боевой амуниции. Здесь без инструкции до хорошего артефактора или бутылки не разберешься. Ну, а если кому жизнь не мила, так милости просим. Не, командир, замотал я еще дымящимися остатками и без того хилой шевелюры. Давай уж все это богатство оставим на потом, до лучших времен. Согласен, успешно произнес Хартман, когда командир вопросительно взглянул на него. Вот и хорошо, облегченно произнес командир, и мы всем скопом покинули очень опасный арсенал владыки костяных палат. Вернувшись к трону, мы застали азиата, лежащего в полном отрубе на ступенях, ведущих к трону Кощея. Лицо Мимара было измазано кровью, продолжавший сочиться из носа. «Ёкарный бабай! Похоже, сомлел, бедолага!» Первым произнес я, завидав такое безобразие. Мимарка!» Я слегка тряхнул азиата за плечо, пытаясь привести его в чувство. Когда азиат неожиданно распахнул глаза, я немного прифигел. Вместо кары глаз тибетца на меня взирали совсем другие глаза, практически бесцветные, с прозрачно-льдистой радужкой, внутри которых словно посверкивали микроскопические разряды молний.